Собаки и собачьи дни. Трудно все-таки решить, как поступить, если человека укусила бешеная собака. Но я лично советую убить собаку. Затем осмотрите место укуса и оцените, насколько серьезна рана. После этого отправляйтесь домой и переоденьте брюки, разорванные сразу же выбросьте. Те, у кого в наличии имеются только одни брюки, должны уединиться, дабы не вызвать неодобрения у окружающих. Далее следует принять холодную ванну. Но не сидите в ней более получаса. Голова, конечно же, должна быть над водой. Если же голова ваша будет под водой, то вы рискуете так остаться в ванной до самых похорон, если вовремя не одумаетесь. Направляясь в ванну, лучше всего иметь в кармане какой-либо удобный для кусания предмет. На тот случай, если вами овладеет желание кусаться. Некоторые для этой цели используют простую щепочку. Однако есть и такие, кто предпочитает прихватить собственного друга. В любом случае, даже если вы очень голодны, не набрасывайтесь на незнакомых людей. От этого можно и заболеть. Если вы заметите у собаки гидрофобию, ни в коем случае не хватайте ее за хвост. Хотя и считается, что с этого конца собака наиболее безопасна. Кто знает, как может она измениться, взбесившись. Встретив на улице бешеного пса, не останавливайтесь и не пытайтесь успокоить его своим взглядом. Многие пытались сделать нечто подобное, и не один день потом уходил на то, чтобы развести их и определить, где сумасшедший пес, а где его гипнотизер. Собака, которая вправду страдает гидрофобией, обычно не реагирует на добрые отношения и вся отдается во власть завладевшего ею знаменитого вируса. Лучшее, что можно сделать, увидев приближение бешеной собаки, это пуститься на утек и не останавливаться до тех пор, пока собака не выдохнется. Охота на бешеных собак среди уличной толпы – штука азартная. Молодой человек с новеньким револьвером, стреляющий в бешеного пса, чрезвычайно забавное зрелище. Пса он может и не убить, зато вероятность попасть в стайку маленьких детишек не исключена. Было бы здорово, если бы вы в то опасное время года, для коего характерно распространение бешеных собак, держали бы где-нибудь на заднем дворе наполненный воздухом аэростат. Тогда при приближении разъяренного пса вы смогли бы запрыгнуть прямо на него. Я имею в виду аэростат, а не пса. Однако ваш план не сработает, если в это самое время нагрянет циклон. Сколько неприятных неожиданностей подстерегает нас на жизненном пути. Среди них и опасность подхватить бешенство, и циклоны, и невыполнение обещанного. Поневоле думаешь, что тюрьма является единственным местом на Земле, где человек находится в безопасности, где он может абсолютно ни о чем не беспокоиться. Если вы обнаружили, что у вашей собачки гидрофобия, лечить ее от этой болезни – чистая глупость. Лучше всего сразу же сбыть ее с рук, обменяв на что угодно. И не спорьте из-за цены, вы не продешевите. Не привязывайте к хвосту бешеной собаки консервную банку. Банка вызывает гнев собаки еще до того, как вы ее привязываете. Один мой друг, настоящий любитель пошутить, как-то раз попытался привязать консервную банку к хвосту бешеной собаки. Его вдова до сих пор с гордостью показывает на пианино следы от его зубов. Если бы бешеные псы ограничивали свои интересы исключительно практикующими шутниками, я бы с радостью выделил средства из собственных фондов на строительство приюта для бедствующих бешеных собак. Заметки Билла Ная, Эдгар Най.